Путь к эго. Кажется, что вопрос об изначальных по своей сути очевидностях может быть разрешен без особых усилий. Разве не предстает сразу же в качестве такой очевидности существование мира? К миру относится повседневная деятельная жизнь. К нему относятся также и все науки, непосредственно науки о фактах, опосредствованно в качестве инструментов метода, априорные. Все это предполагает, что бытие мира – это нечто само собой разумеющееся, причем настолько, что никто и не думает о том, чтобы высказать это эксплицитно в некотором положении. Мы ведь обладаем непрерывным опытом, в котором этот мир всегда находится перед нашими глазами как несомненно существующий. Но как бы эта очевидность по своей сути не предшествовала всем очевидностям жизни, вовлеченной в мир, и очевидностям всех наук внутри мира, несущей основой которых она неизменно выступает, вскоре мы все же начинаем задумываться о том, в какой мере она может притязать на аподектичность, выполняя эту функцию. Если мы пойдем дальше по пути этих сомнений, то окажется, что она также не может притязать на преимущество абсолютно первой очевидности. Что касается первого вопроса, то универсальный чувственный опыт, в очевидности которого нам постоянно преддан мир, явно нельзя безоговорочно принимать в качестве аподектической очевидности, которая абсолютно исключила бы возможность сомнения в том, действителен ли мир, то есть исключила бы возможность его небытия. Не только данное в единичном опыте может потерять свою ценность, оказавшись чувственной видимостью. Даже целостная связь опыта, обозримая в качестве единства, может оказаться видимостью, например, связанным с наведением. У нас нет необходимости рассматривать такие возможные и встречающиеся на самом деле превращения очевидности в свою противоположность в качестве вполне достаточной ее критики и видеть в этом полное доказательство мыслимости небытия мира, вопреки тому, что мы постоянно имеем его в опыте. Мы придерживаемся только того, что в целях радикального обоснования науки очевидность опыта, в котором дан мир, нуждается в критике своей значимости в области действия, что мы не можем сразу же применять ее в качестве непосредственно аподектической. Поэтому недостаточно отвергнуть значимость всех имеющихся у нас в наличии наук или трактовать их как недопустимые предрассудки. Их универсальное основание – мир, данный в опыте, мы также должны лишить наивной значимости. Бытие мира на основе естественной очевидности опыта больше не должно быть для нас само собой разумеющимся фактом, оно само только значимый феномен. Но остается ли у нас, если мы останавливаемся на этом, вообще еще какая-то бытийная основа для тех или иных суждений, не говоря уже об очевидностях, чтобы можно было на них основать, и притом аподектически универсальную философию? Разве мир – это не название для универсума, существующего вообще? Нельзя ли избежать того, чтобы только намеченную прежде критику опыта мира теперь осуществлять все же in extenso и в качестве первой задачи? Разве не потерпели бы неудачу все наши философские намерения, если бы подтвердился ранее предположенный результат критики? Но что если мир в конце концов вообще не абсолютно первая почва для суждений, и его существование уже предполагает более первичную в себе бытийную основу? Здесь мы совершаем, следуя Декарту, великий поворот, который, если он осуществлен истинным образом, ведет к трансцендентальной субъективности, поворот к эго-когито, как аподектически достоверному и предельному основанию суждений, на котором должна строиться любая радикальная философия. Давайте поразмыслим. Как радикально медитирующие философы, мы не имеем теперь ни науки, которая обладала бы для нас значимостью, не мира, который был бы для нас существующим, вместо того, чтобы просто быть, то есть естественным образом обретать для нас значимость в опыте веры, в его бытие. Он для нас только притязание на бытие. Это касается и существования всех других «я» внутри мира. Так что мы, собственно, более не можем оправданно говорить во множественном числе коммуникаций. Ведь другие люди и животные для меня – только данности опыта, чувственного восприятия их телесной плоти, значимостью которой я не могу воспользоваться, поскольку она тоже под вопросом. Вместе с другими я теряю, естественно, все образование, все образование социальности и культуры. Короче, не только телесная природа, но и весь конкретный окружающий мир жизни есть для меня отныне не нечто существующее, а только феномен сущего. Однако, как бы ни обстояло дело с претензией этого феномена на действительность, и какое бы критическое решение я ни принимал относительно бытия или видимости, сам он как феномен все же не ничто. Напротив, он именно то, что повсюду делает для меня возможным такое критическое решение, следовательно, делает возможным и то, что имеет для меня смысл и значимость истинного бытия, относительно чего выносится или должно быть вынесено окончательное решение. И опять же, если я воздерживаюсь, как я мог бы свободно сделать и делал, от всякой веры в сфере опыта, так что бытие мира, данного в опыте, остается для меня вне всякой значимости, то все же это воздержание есть то, что оно есть, и существует оно вместе со всем потоком, реализующийся в опыте жизни. И причем она постоянно здесь для меня, она постоянно осознается в поле восприятия настоящего в первичнейшей изначальности. Жизнь, как она сама, в воспоминании вновь осознаются то одни, то другие события ее прошлого, и это означает, как сами события прошлого. Рефлектируя, я могу обратить особое внимание на эту первичную жизнь, постичь настоящее как настоящее, прошедшее как прошедшее, в качестве его самого. Так я поступаю в качестве философствующего «я» и практикующего упомянутое воздержание. При этом мир, данный в опыте этой рефлектирующей жизни, остается для меня определенным образом и далее как данный в опыте. И точно с таким же содержанием, как и прежде. Он и далее является так, как являлся до этого. Но только я, как философски рефлексирующий, не придерживаюсь более естественной веры в бытие данного в опыте. Хотя эта вера все же еще присутствует здесь и осознается при соответствующей направленности внимания. Подобным же образом дело обстоит и со всеми прочими смыслообразованиями, которые принадлежат к моему жизненному потоку, но которые выходят за пределы сферы опыта. То есть с моими лишенными наглядности представлениями, суждениями, ценностными установками, принятыми решениями, постановками целей и выбором средств и тому прочее, и в особенности с неизбежно занятыми в них позициями в естественной, неотрефлексированной, нефилософской жизни, поскольку как раз они всегда предлагают мир и, следовательно, включают в себя некую веру в бытие мира. Также и здесь воздержание, лишение значимости занятых позиций со стороны философски рефлексирующего «я» не означает их исчезновение из его поля опыта. Ведь соответствующие конкретные переживания, повторим снова, суть то, на что направлен конкретный взгляд внимания. Только я, как философствующая, направляющая этот взгляд, практикует воздержание от каких-либо установок в отношении созерцаемого. И все то, что в подобного рода переживаниях полагалось как значимое, соответствующее суждение, соответствующая теория, соответствующие ценности, цели и тому прочее, все это полностью сохраняется, только их значимость модифицируется, а они теперь просто феномены. Это универсальное лишение значимости, воспрещение, выведение из игры, всех точек зрения, на преданный, объективный мир и прежде всего точек зрения в отношении бытия, касающихся бытия, видимости, возможного бытия, предполагаемого бытия, вероятного бытия и тому прочее. Или это заключение в скобке объективного мира не ставит нас, следовательно, перед лицом ничто. Напротив, то, что мы обретем, и причем как раз вследствие этого, или точнее то, что тем самым приобретаю я, медитирующий, это непосредственно моя жизнь со всеми ее чистыми переживаниями и со всеми ее чистыми данностями, универсум феноменов, в смысле феноменологии. Все принадлежащее миру, все пространственно-временное бытие существует для меня, и это означает, и имеет для меня значимость, и при том потому, что я его имею в опыте, воспринимаю, помню о нем, каким-либо образом о нем думаю, сужу о нем, оцениваю его, желаю его и тому прочее. Все это, как известно, Декарт обозначил термином когито. Мир существует для меня вообще не иначе, как существующий в таком когито и значимый для меня мир. Весь свой целостный, универсальный и особый смысл он обретает исключительно из таких когитасьонс. В них протекает вся моя жизнь в мире, а к ней относится и моя научная жизнь, мои исследования и обоснования. Я не могу жить, приобретать опыт, мыслить, оценивать и действовать ни в каком ином мире, кроме того, который обладает смыслом и значимостью во мне, и из меня самого. Если я ставлю себя над всей этой жизнью и воздерживаюсь от какой бы то ни было веры в бытие, которая непосредственно принимает этот мир как существующий, если я направляю свой взгляд исключительно на саму эту жизнь, как на сознание этого мира, то я обретаю себя как чистое эго, с чистым потоком моих когитасьонс. Таким образом, естественному бытию мира, мира, о котором я говорю и могу говорить в тех или иных случаях, предшествует как в себе более первичное бытие, бытие чистого эго и его когитасьонс. Естественно, основа бытия в ее бытийной значимости вторична, она неизменно предполагает трансцендентальную основу. Следующий вопрос. Делает ли возможна эта редукция аподектическую очевидность бытия трансцендентальной субъективности? Только в том случае, если опыт трансцендентального самопознания аподектичен, он может служить в качестве основы для аподектических суждений. Только тогда, следовательно, возникает перспектива для философии, для систематического построения аподектических знаний, исходя из первичного по своей сути поля опыта и суждения. То, что эго сум, соответственно, сум когитанс, может быть высказано аподектически, то, что мы, следовательно, обретаем под ногами первую аподектическую почву бытия, это, как известно, увидел уже Декарт. Он ведь подчеркивает несомненность этого положения, подчеркивает, что даже я, сомневаясь, уже должно предполагать «я есмь». При этом у него речь идет о том «я», которое постигает себя самого после того, как оно лишило значимости мир опыта как мир, который должен быть подвергнут сомнению. После наших уточняющих замечаний ясно, что смысл несомненности, из которой эго становится данным благодаря трансцендентальной редукции, действительно отвечает истолкованному нами ранее понятию аподектичности. Конечно, проблема аподектичности и вместе с нею первооснову философии и ее почвы тем самым еще не разрешена. Ведь тотчас же возникают сомнения. Разве не принадлежит неразрывно трансцендентальной субъективности ее соответствующее прошлое, которое доступно только благодаря воспоминанию? Но может ли притязать последнее на аподектичную очевидность? Конечно, было бы неверно на основе этого отрицать аподектичность положения «я есмь», что все же возможно лишь тогда, когда ее отвергают, аргументируя внешним образом, то есть когда ее упускают из виду. Но тем не менее проблема области действия нашей аподектической очевидности должна теперь стать жгучей проблемой. Здесь мы должны вспомнить об одном сделанном ранее замечании, что адекватность и аподектичность очевидности не обязаны идти рука об руку. Пожалуй, это замечание имеет прямое отношение к трансцендентальному опыту своей собственной данности. В нем эго доступно самому себе изначально. Но опыт этот каждый раз предлагает только ядро того, что подлинным и адекватным образом дано в опыте, а именно то собственное живое настоящее, которое выражает грамматический смысл положения эго когито. В то время как за его пределами простирается только неопределенный предположительный горизонт того, что, собственно, не дано в опыте, однако с необходимостью ему сопутствует. К нему относится по большей части совершенно смутное собственное прошлое, но также и принадлежащие «я» трансцендентальные способности и соответствующие присущие ему привычки. Даже и внешнее восприятие, которое, конечно, не аподектично, хотя и есть опыт самой вещи, она сама наличествует здесь. Но в этом своем наличествовании она обладает для вовлеченного в опыт открытым, бесконечным, неопределенно общим горизонтом того, что, собственно, само не воспринимается, причем и это является здесь предпосылкой, таким горизонтом, который можно открыть в возможном опыте. Подобным же образом аподектическая очевидность трансцендентального опыта относится к моему трансцендентальному «я» есмь, с присущей ему неопределенной всеобщностью открытого горизонта. Действительно, бытие первой по сути основы познания установлено абсолютно незыблемо. Однако этого нельзя сказать о том, что более близким образом определяет бытие этой основы о том, что само еще не дано вместе с живой очевидностью «я есмь», но только предполагается. Итак, если я утверждаю в чистоте то, что предстает передо мной, медитирующим, то тогда раскрывается тот полный значение факт, что я и моя жизнь в их бытийной значимости остаются нетронутыми. Как бы ни обстояло дело с бытием и небытием мира, каким бы ни было мое решение об этом, это я и его я-жизнь не являются частью мира. И если оно утверждает «я есмь эго когито», то это уже не означает. Я этот человек есмь. Я уже не есть тот, кто обнаруживает себя благодаря естественному опыту своей собственной данности в качестве человека, как и не есть тот человек, который при абстрактном ограничении чистым составом внутреннего чисто психологического опыта своей собственной данности обнаруживает свой собственный чистый mens sif, animus sif, intellectus, или душу, выделенную и постигнутую в себе самой. В этом модусе естественной аперцепции я и все прочие люди – суть предметы объективных или позитивных наук в обычном смысле – биологии, антропологии, включая сюда также и психологию. Душевная жизнь, о которой говорит психология, всегда понималась и понимается как душевная жизнь в мире. Очевидно, что это справедливо и в отношении собственной жизни, которая постигается и рассматривается в чисто внутреннем опыте. Но феноменологическая эпохи, которого требует от философствующего ход очищенных картезианских медитаций, приостанавливает значимость бытия объективного мира и тем самым целиком и полностью исключает его из сферы суждений, а следовательно, значимость бытия как всех объективно оперцепированных фактов, так и фактов внутреннего опыта. Для меня, медитирующего, я, которое, находясь и пребывая, эпохи, полагает себя исключительно в качестве основы значимости всех объективных значимостей основ. Не существует таким образом никакого психологического «я», никаких психических феноменов в смысле психологии, то есть в качестве составных частей человека как психофизического существа. Посредством феноменологического эпохи я редуцирую свое естественное человеческое «я» и свою душевную жизнь, сферу своего психологического опыта, своей собственной данности, к своему трансцендентально-феноменологическому «я», к сфере трансцендентально-феноменологического опыта своей собственной данности. Объективный мир, который существует для меня, который для меня некогда существовал и будет существовать, и который только и может существовать со всеми своими объектами, черпает, как я говорил, весь свой смысл и свою бытийную значимость, которую он каждый раз для меня имеет, из меня самого, из меня как трансцендентального «я», которое выступает на передний план только посредством трансцендентально-феноменологического эпохи. Это понятие трансцендентального и корелективное ему понятие, понятие трансцендентного, должны быть подчеркнуты исключительно из нашей философской медитативной ситуации. При этом следует обратить внимание на следующее: так же как редуцированное «я» не есть часть мира, так и наоборот, мир и любой объект мира не есть часть моего «я», не находится реально в жизни моего сознания как его реальная часть, как комплекс данных ощущений или актов. Эта трансцендентность принадлежит к собственному смыслу всего мирского, хотя оно получает и может получить весь определяющий его смысл и всю свою значимость бытия только из моего опыта, из моих актов представления, мышления, оценки, действия, а также иногда бытия, имеющего смысл очевидно значимого. Именно из моих собственных очевидностей, из моих обосновывающих актов. Если к собственному смыслу мира относится эта трансцендентность и реально содержащегося в «я», то тогда само «я», которое несет в себе мир как значимый смысл, и со своей стороны с необходимостью предполагается этим смыслом, называется в феноменологическом смысле трансцендентальным. Вырастающие из этой корреляции философские проблемы называются, соответственно, трансцендентально-философскими.